После этих событий я понял, что мне больше, чем когда-либо, нужны четкие и достоверные сведения. Несколько дней спустя я снова сосредоточился на месте встречи с разумником и воспользовался привычной методикой. Когда я переместился туда, светящаяся фигура была неподвижной, но я ощутил ее знакомое и уже приятное излучение, которое было таким нестерпимым при первой встрече. Мне вспомнилось, какое благоговение я тогда испытал, как мне хотелось рухнуть к его ногам. Разумник. Но этого не случилось. Мы просто пожали друг другу руки. Да, верно. Я просто не знал, что мне делать. Разумник. Теперь, после процесса настройки, все в порядке. Тебе уже не требуется согласование вибраций. Ты ясно понимаешь меня, а твое собственное мышление вполне отчетливо. И теперь я уже не съеживаюсь от вашего яркого свечения, разумник. Вот это довольно занятно. Я не заметил изменений в твоем излучении. Телепатия? То, что вы читаете мои мысли. К этому пришлось привыкнуть. Разумник, ты тоже читаешь мои мысли. Тогда вы, должно быть, заметили, что меня беспокоят перемены в нашем мире. Разумник, разумеется. Однако это, можно сказать, не в нашем ведении. Кому же мне обратиться с вопросом об этих событиях? Мой разум требует, если не понимания, то хотя бы пояснений. Разумник, ты уже начал сам находить ответы на свои вопросы. Это нелегко, но приносит огромную пользу. Я не сомневаюсь, что вы знаете об этом намного больше, чем рассказываете. И по какой-то причине не хотите говорить мне больше. Почему? Разумник, причина действительно есть. Говоря на твоем языке, все, что мы рассказываем, будет для тебя только представлением. Однако очень важно, чтобы ты твердо понимал, что ищешь. Мы не в силах принести тебе такое понимание. Вы имеете в виду, что мне нужно самому пережить это? Понять на личном опыте? Разумник. Именно так. Но у вас есть знания обо всем, с чем я сталкиваюсь, и что встречу в будущем? Разумник. В определенных границах. У нас нет сведений о том, что за этой чертой. Скоро ты сам поймешь причины этого. Я полагал, что вам известно абсолютно все. Значит, я ошибался? Разумник, твой путь меняется, потому что ты начал искать иные знания. Вскоре ты двинешься в новом направлении. После этого мы уже не сможем встречаться. Что? Что вы имеете в виду? Разумник. То, что твое желание может исполниться только в иных условиях. И ты уже хорошо подготовлен к ним. Но не понимаю, я сделал что-то не так? Неправильно? Разумник. Совсем наоборот. Ты же сам говорил, что старые пальто и перчатки тебе уже не подходят. Вы имеете в виду, что я перерос даже вас? Но это невозможно. Разумник. Мы всегда будем с тобой, как и прежде. Ты просто сменишь направление развития, и в нашем общении уже не будет нужды. Сменю направление, но я даже не представляю, что это значит. разумник. Это уже началось. Ты совершенно самостоятельно вернулся из того места, которое называешь своей родиной. Ты многому научился, когда сменил направление и добился такой перемены. И ты вспомнил. Ты уже давно этим пользуешься. Вы имеете в виду этот способ перемещения и возвращения в материальное тело, похожий на замедленное движение, то, что я называю переключением? Разумник. Да. Но не только это. Кроме того, существует одна основа. Ты назвал бы это фундаментальным знанием, которую тебе еще предстоит открыть и понять. Мы желаем тебе удачи в поисках. Но мы когда-нибудь еще встретимся? Разумник. Да, но уже не здесь. Не так, как раньше. Я даже не знаю, что сказать. Мысли разбегаются. Разумник. Не нужно ничего говорить. Ослепительное сияние померкло. Целую вечность я оставался один в этой непроглядной темноте и чего-то ждал. А потом грустный и сбитый с толку решил вернуться. Горечь разлуки была нестерпимой. Что представляет собой эта неизвестная основа? Что такое это новое направление? Однако чувство одиночества было таким сильным, что я не мог сосредоточиться на этих мыслях.